Глава 39. «Поделишься?» – спрашивает Мэтью. «Это авантюра чистой воды», – отвечаю я. «Если все цветные ткани только магической природы, так, может, я попробую покрасить шерсть с помощью магии, а продать, как купленную у драконов?» Мэтью задумчиво чешет подбородок. «Это неплохой план, но...» «Что «но»?» – перебиваю его я. «Говори быстрее». В своей голове я уже покрасила и продала шерсть, подсчитывая барыши. «Ты не знакома с изами магии», — спокойно объясняет Мэтью. «Все бы прекрасно получилось, если бы магия не имела своей природы. Ткани, изготовленные в Лорингии, легко узнать по фоновому магическому следу. Так что ты просто обнаружишь себя как мага». «А если...» «Не получится, если, Катриона», — говорит Мэтью. «Если ты будешь продавать через посредников, то рано или поздно на тебя выйдут. Кто-нибудь выдаст тебя либо за деньги, либо под пытками». А уж пытать святая инквизиция умеет. «Что же делать?» — с отчаянием спрашиваю я. «Придерживаться первоначального плана. Но даже он опасен». «Почему?» — удивленно спрашиваю Мэтью я. «В нем же не будет задействована магия». «Моя милая, наивная Катриона», — отвечает он. «Цветные ткани стоят бешеные деньги у драконов. В Корнуолле и того больше». Представляешь, если кто-то пронюхает, что у тебя есть секрет окраски ткани без применения магии, то тебя попробуют его купить. А если не продашь, то украсть. А рано или поздно об этом станет известно. И как же мне защитить себя? Подумаем об этом. Обнимает меня Мэтью, целуя в затылок. Я просто разделил людей на участки работы, и чтобы каждый знал только то, что делает он. Возможно, тогда и не смогут собрать всю технологию воедино. «Умный соберет», — расстраиваюсь я. «Соберет, но самый важный элемент делай только ты», — советует Мэтью. «А я тебя всегда буду защищать». «Зачем тебе это?» «Что это?» — делает вид, что не понял моего вопроса Мэтью. «Зачем ты мне помогаешь? Решаешь мои проблемы, защищаешь?» Отстраняюсь я от него, заглядывая в глаза. «А ты не догадываешься?» — тихо спрашивает он, не отводя от меня взгляда. Я качаю головой. «Догадываюсь, но не могу в это поверить. Пусть сам скажет. Я хочу услышать это из его уст». «Потому что я люблю тебя», — просто говорит Мэтью, а я стою с вытаращенными глазами. «Я тебе не верю», — шепчу я. «Когда ты успел полюбить меня?» Он берет меня за руки и, отступив на шаг, произносит. «Очень зря», — с грустью в голосе отвечает Мэтью. «Ты тронула мое сердце, когда твой муж познакомил нас». Если ты помнишь, я заезжал так часто, как позволяли приличия, лишь бы только увидеть тебя, хотя бы мельком. «Так и было», — встревает друид, понимая, что я ничего из этого не могу помнить. «Потом погиб твой муж, и я стал наведываться к тебе на правах старого друга семьи», — продолжает Мэтью. «Тогда ты была так сильно убита горем, что я даже подумал, что у тебя помутился рассудок». «Как изящно он отзывается о глупости прежней хозяйки тела». Мурлычет фамильяр, не стесняясь говорить гадости о своей бывшей хозяйке. «А потом я увидел тебя там, на перевале. Ты стояла такая прекрасная, как никогда прежде», — откровенничает Мэтью. «Тогда я и сказал себе, что никому не позволю завладеть твоим сердцем». «Мэтью, меня терзают смутные сомнения», — все же решаюсь сказать я. «Что ты любишь не меня, а мою магию?» Он так искренне смеется, что я невольно улыбаюсь в ответ. «Еще скажи, что я позарился на твои деньги». «Нет, но...» «У тебя нет ничего, что могло бы привлечь меня настолько, чтобы я захотел жениться». Говорит он, и меня обижают эти слова. «Ничего, кроме тебя самой. Мне нужна только ты сама, Катриона». Вот как тут ему не поверить? Мое сердце хочет верить в его любовь. «А как же мой долг и ведение хозяйства? Беспокоюсь я о своем разоренном наследстве». «Выходи за меня замуж, Катриона». Становится на одно колено Мэтью. «Занимайся чем хочешь. Я во всем тебя поддержу и помогу». «Все это прекрасно, но мне бы хотелось оставаться финансово независимой настолько, насколько это возможно. Пусть он и станет любящим мужем, но я хочу быть уверенной в том, что у меня есть пути к отступлению. И как бы я ни любила Мэтью, но пусть и он знает, что мне есть куда уйти от него. Мне ужасно стыдно, что в такую романтичную минуту я думаю больше о себе, чем о нашей любви. Моя рассудочность иногда пугает и меня саму. Мне бы задыхаться в розовом тумане влюбленности, а я просчитываю пути к отступлению. Неужели я не люблю его? Мэтью, у меня есть несколько условий, и потом я подумаю о твоем предложении. Брови моего будущего жениха удивленно выгибаются, а губы складываются в одну тонкую линию. «Какие условия, Катриона?» Тем не менее спокойно спрашивает он. «Во-первых, мое имение также должно оставаться моим», — говорю я. Мэтью немного задумывается. «Мне кажется, это лишь для того, чтобы я не думала, что он быстро соглашается». «Приемлемо. У меня и свои имения дают неплохой годовой доход. Хватит не только нашим детям, но даже правнукам». «Спасибо. Тогда, во-вторых, я хочу, чтобы доход от продаж окрашенной шерсти делился пополам». «Без проблем», — с улыбкой отвечает Мэтью. «И еще. Очень тихо говорю я от того, что чувствую неловкость. Человек мне в любви признался, замуж позвал, а я тут условия ставлю». «Ты только не обижайся. Но давай составим юридический документ, где все эти пункты пропишем.